У меня есть хуярик. Сейчас. Химия, мы музыкальная, мафия пишет, что мы хотим, и не у нас. Джин-джин, мы любим музыкальную свободу, каждый рэпер это класс, делает рэп, это просто, блин. Судьи, судьи, все мы судьи, завистники купаются на возе, они такие крутые для себя, они вольные учат жизни не себя, а тебя. Им поп на твой успех, если ты не смех. Отношения свободные или всерьез, это для тебя не проблема. Судьи предлагают всерьез свободные отношения. Это неплохо, ты можешь заработать больше, завод или бизнес. Этот трек про судьи жизни. Мы записали альбом «Район» 8 лет назад, это было классно. Мы писали трек «Продюсер», как вам? Это очень классно. И JMS, и ГОСТ. Ахалай, ахалай, ебан. ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ, ГОСТ.